Был этот человек сутул и грузен. Пегая борода веником, волосы на затылке собраны в хвостик. Обширная выпуклая плешь, лицо мрачное и в то же время брюзгливо-насмешливое. Отрясы будоражаще веет ладаном и прочей наркотой. На правой стороне груди приколот деревянный орден, почему-то внушающий невольный трепет. «А ты кто?» — отважился Анчутка. Незнакомец хмыкнул, покосился весело и грозно. «Про африкана слыхал?» Анчутка только ойкнул и вжался спиной в трухлявую кору пня. «Слыхал ли он про африкана?» «Да кто ж про него в Лыцке не слышал?» Его именем бесов изгоняли, не говоря уже о прочей мелкой нечисти. Но не дрожи, не дрожи. Огромная ладонь грубовато огладила вздыбленный загривочек Анчутки, и домовой наконец рискнул открыть глазенки. «Или это ты от холода так?» «Ага», — соврал Анчутка. «А вот мы сейчас костерок разведем», — утешил страшный собеседник и поднялся, хрустнув суставами. «А то и меня тоже что-то пробирать начинает. Ну-ка, посторонись!» Анчутка поспешно отскочила от пня шага на четыре. Африкан же насупился, воздел широкие ладони и невнятно пробормотал нечто такое, от чего домовой в страхе попятился еще дальше. Разобрать ему удалось всего несколько слов. «Из искры пламя», ну и, понятно, «во имя отца и сына». Сухой пень громко треснул и полыхнул. Да так яростно, будто солярой на него плеснули. «Увидят!» — ахнул Анчутка, испуганно тыча лапкой в сторону моста, наполовину утонувшего в сумерках. «Да и пес с ними!» — равнодушно отозвался африкан, присаживаясь перед пламенем прямо на траву. «Они же еще ничего не знают. Может, я сюда на рыбалку приехал?» «Так значит, говоришь, Анчутка, выжили тебя из Лыцка?» Анчутка вконец оробел и потупился. Спрашивал-то не кто-нибудь. Спрашивал первый враг всей лыцкой нечисти. Не жаловаться же в самом деле африкану на африкана. «Ой, а вдруг никакой он не африкан? Мог ведь и нарочно соврать. У людей это запросто». «Нет, все-таки африкан. Вон аура какая, с протуберанцами, аж обжигает». «Выжили», — с судорожным вздохом признался домовой. «Вот и меня выжили», — задумчиво молвил африкан. Помолчал и подбросил в костер обломок гнилой хворостины. «Так что оба мы теперь, выходят, беженцы». Бедная Анчуткина головенка пошла кругом. «Да что же это творится на белом свете? Ну, ладно, домовой, допустим, сошка мелкая, но чтобы самого африкана, этак, пожалуй, скоро и сатану из пекла выживут». Анчутка хотел со страхом взглянуть на внезапного товарища по несчастью, но со страхом не получилось. Вместо этого домовой ощутил вдруг такой прилив доверия, что даже слегка задохнулся. А под мостом нарочно веревку натянули. Тут же наябедничал он от избытка чувств. И елеем пропитали. «Ну, а как ты хотел?» Покряхтывая от неловкости, ответил ему африкан. «Борьба идет с вашей братьей. Борьба!» «Да», — обиженно распустив губежки, протянул Анчутка, — «борьба. Ну вот и открыли бы границу, раз борьба. мы все тогда разом и ушли бы. Или уж уничтожьте нас, уничтожьте, что ли, совсем, чтобы не мучиться. Последнюю фразу домовой скорее прорыдал, нежели произнес. Пригорюнился и умолк.